Глава 20. «Во всем, — продолжал Жозеф Кинель, — виновата забастовка такси. Это было полтора года тому назад. После заседания консорциума, жарких споров, мне захотелось пройтись. Сет-де-Лиеу отпустил машину, и я предложил ему свою, а сам пошел пешком. Я отвык ходить пешком. Погода стояла для зимы удивительная. От Терн до дому было недалеко, но когда я подошел к парку, мне не захотелось возвращаться домой, и я побрел дальше по направлению к площади Клиши. Недалеко от Клиши начиналась ярмарка, ярко горели ацетиленовые фонари. Я целый час бродил по ярмарке, удивляясь самому себе и странному удовольствию, которое я испытывал. Не буду вдаваться в подробности. Одним словом, незадолго до этого Виснер, который любит похвастать, рассказывал мне о публичных домах Монмартра, и мне запомнился один адрес на улице Лаферьер, так как это единственная улица в Париже, которая описывает полукруг. Совершенно машинально я оказался на этой улице и вдруг подумал, почему бы мне не зайти? Человек я свободный, это никому не причинит вреда и так далее. Словом, я зашел в тот дом, который так расхваливал Виснер. Кинель замолчал и вздохнул. Было жарко и душно. Эдмон думал с иронией. Сколько рассуждений. Нет того, чтобы просто зайти в бордель. Но в то же время он покраснел, и сердце его забилось. Карлотта. Значит, она прошла и через это. Внезапно для него стало ясно, что он ее действительно любит. Жозеф Кинель продолжал. «Вы не можете себе представить, что я пережил. Я стал другим человеком. Позади меня тянулись пустые бесплодные годы. Я вернулся туда на следующий день. Я не мог перенести мысль, что этой пленительной женщине придется хотя бы еще один день подчиняться требованиям случайных людей». Я заплатил, а она вышла оттуда. Она стала моей настоящей женой, более близким родным человеком, чем была для меня мать моего ребенка, несмотря на то, что в глазах общества, в плену у которого я нахожусь, она мне не жена. Я перестал понимать смысл моей прошлой жизни, моей зря растраченной жизни. Я вызывал возмущение людей, которые когда-то меня уважали. В то же время я чувствовал себя помолодевшим и ощущал всю непоправимую жестокость старости. Я понял, каким образом я из человека превратился в автомат. Так началось это мучительное, страшное счастье — любить. Любить слишком поздно, когда в тебе нет больше ничего достойного любви, и когда знаешь, что второй жизни не будет, что уже... некогда исправлять бессмысленную ограниченность существования, подчиненного условностям. Через два месяца я в первый раз узнал, что она мне изменяет. Мне случайно попалось письмо. Об этом трудно говорить. Я повторял про себя. Пройдет, ничего, пройдет. И вот не проходит. Эдмон был взволнован. Глупо, но казалось, что это случилось с ним самим, а не с Кинелем. Тот смотрел на него. «Теперь я вижу, что вы ее любите». «Да, вот что она с нами делает. Нет, не спорьте, то, что она вас сегодня любит, еще ничего не значит. Это может пройти. Просто ветер подует в другую сторону, уверяю вас. И я говорю это вам, потому что хочу... чтобы этого больше не повторялось, этой ветренности. Постарайтесь меня понять. Она такая сумасшедшая и такая слабая, несмотря на всю свою жестокость и нрав победительницы. Иногда я начинаю бояться ее и себя, начинаю думать о том, что вдруг я не смогу больше этого переносить. Бывают мужчины слишком низменные, соперничество становится невыносимым. И если случится такое несчастье, что, словом, если я потеряю голову, бывают дни, когда невыносимо, если я ее брошу, Последнее слово упало, как свинцовая капля. Голос поспешно продолжал. «Если в один прекрасный день я ее брошу, мосье Барбентан, куда она денется? До чего она дойдет? Кому попадет в руки?» Она мне рассказывала о сутенере в прошлом. Иногда я вспоминаю об этом. Негодяй отдал ее туда, где я ее нашел. Я не хочу, чтобы все это началось с изнова. Не хочу. Карлотта. Эдмон вздрогнул. Он вспомнил Коломбена. Казалось, страдание Кинелли достигло предела. Губы его побелели. Точно он теряет сознание. Эдмон, который было оправился, опять смутился. Зачем Кинель все это ему рассказывает? Нет. Я не хочу, чтобы Карлотта опять оказалась там, откуда я ее взял. И поэтому нужно, чтобы то, чего не могу сделать я, сделал другой. Надо, чтобы человек молодой заставил ее полюбить себя. Вы можете быть этим человеком, и вот почему я вызвал вас к себе. Не прерывайте меня. Поймите, что старик, который говорит с вами, которому вы причиняете страдания, не враг, а союзник. Смотрите на этого старика не презрительно, а дружески, и вы найдете в нем поддержку, без которой, поверьте мне, вы потеряете Карлотту. Знаю, знаю, какие гнусные мысли может вызвать моя снисходительность. Не давайте им воли, молодой человек. Он нажал кнопку звонка, стоявшего на письменном столе. Появился лакей в ливрее. «Принесите портвейну», — сказал Кинель. Пока лакей в белых нитяных перчатках наливал Эдмону вино, они оба молчали. Лакей, наконец, вышел. Жозеф Кинель опять вздохнул. «Итак, мосье Барбентан, у вас нет денег. Ваш отец не отличается щедростью. Вы студент. Молодость ваша проходит, как прошла моя. Вы не можете дать Карлотте роскошь, которая ей нужна. Хуже того, вы не можете, если вы не хотите опуститься, жить в соответствии с ее роскошью. И в этом заложена ваша погибель. Любовь, в которой играют роль деньги, отравлена. Вы не знаете, до какой степени я ненавижу деньги. Отвратительная, страшная вещь. Выбирайте. Либо Карлотта, либо та жизнь, которую вы себе готовите. Жизнь врача в Сириане Старом, главном городе Кантона. Я думаю, выбор предрешен. «Я вас не понимаю», — сказал Эдмон. «Я сказал, что вам нужно будет выбирать. Либо стать преемником вашего отца, либо отказаться от длительной и трудной карьеры для того, чтобы стать любовником Карлотты, любовником требовательной, тиранической женщины, постоянным ее любовником. Я могу вам в этом помочь». «Я вас не понимаю». Жозеф Кинель ходил по комнате. Он подошел к Эдмону, сел и заговорил отеческим тоном. «Бросьте медицину», — сказал он. «Я создам вам положение, подходящее для любовника Карлотты. Богатой, избалованной, взбалмошной Карлотты, а сам останусь при ней в качестве старого, обманутого покровителя. Мы распределим дни, часы. Никто не должен знать о нашем соглашении. Нам бы его не простили». Но никто ничего и не узнает. Люди не понимают поступков, которые порождаются отчаянием, любовью или слабостью. Свет не понял бы, что без меня вам не удержать Карлотты, и что без вас я ее окончательно потеряю. Кинель говорил еще очень долго, пробило 5 часов. В окно проникала жара. Эдмон, отяжелевший от портвейна, перестал слушать. Он размечтался. Как все это странно. Может быть, ему улыбнулось счастье? Так неужели он пропустит этот единственный случай из-за какой-то глупой щепетильности? На бульваре Бино его ждала Карлотта. Они поедут обедать за город, на берег Сены, Карлотта. Ее всесильный образ владел всеми его помыслами. В ушах стоял ее смех, точно звон стекла в пустом доме. Карлотта, ее роскошные, ее великолепные плечи, движение шеи, которым она отделывается от мужчин, от лести, от обожания, маленькие ручки, всегда готовые ударить, волосы, тяжелые, как закат солнца. В то же время он чувствовал прилив гордости. Этот человек, достославный Жозеф Кинель, глава треста такси, знаменитый банкир, унижается перед ним, умоляет его. Он старался отнестись к этому как к чему-то вполне обыкновенному. Но ничего не выходило. Втайне он чувствовал симпатию к этому человеку, который с такой легкостью отбросил чувство собственного достоинства ради женщины, ради Карлотты. Богатый человек. В тени поблескивала золотая рама картины Боннара. Большой художник. Эдмон встал. «Разрешите мне, мосье, подумать».